И, обняв над шашечницей ладонями прекрасную голову Иосифа, он поцеловал ее, счастливый своим достоянием. «Мне и самому невдомек», — сказал Иосиф. «Откуда у меня сейчас взялись ум и какая-то сообразительность, чтобы встретить ими в беседе мудрость моего господина? Если твои мысли, как ты сказал, отвлеклись от игры, то и мои, откровенно говоря, отвлеклись не меньше, и все в одну сторону, и одним лишь Элохимом ведомо, как удалось мне даже так долго сопротивляться». «А куда же убегали твои мысли, дитя мое?» «Ах, — отвечал юноша, — тебе легко это угадать. У меня днем и ночью стоят в ушах слова, которые мне отец мой недавно сказал у колодца. Они отняли у меня покой, и любопытство просто снедает меня, ибо это были слова обещания. Что же я сказал, и какое дал обещание? О, ты сам знаешь. Я вижу по тебе, что ты знаешь. Ты сказал, что собираешься... Помнишь, я собираюсь, — сказал ты, — сделать тебе один подарок, которому порадуется твое сердце, и который оденет тебя. Так ты сказал точь в точь. Твои слова так и застряли в ушах у меня. Что же мой папочка имел в виду своим обещанием? Яков покраснел, и от Иосифа это не ускользнуло. Слабый румянец окрасил по-стариковски сухощавые щеки Иакова. Глаза его затуманились в легком смущении. «Пустое, — сказал он уклончиво. — Дитя напрасно об этом думает. Это было сказано невзначай, без каких-либо твердых намерений. Разве я и так не делаю тебе всяких подарков, когда мне велит сердце? Я просто хотел сказать, что есть одна нарядная вещица, которую я тебе при случае...» «Вот так пустое! — воскликнул Иосиф и, вскочив на ноги, обнял отца. — Слыханное ли дело, чтобы этот добрый мудрец говорил что-либо невзначай? Как будто по нему не было видно, что он вовсе не болтал вздор, а имел в виду одну определенно красивую вещь, и не просто какую-то, а особую, прекрасную, предназначенную именно мне. Но ты мне ее не только предназначил, но и пообещал, посулил. Неужели мне нельзя узнать, что же это такое принадлежит мне и меня дожидается? Неужели, по-твоему, я успокоюсь и отстану от тебя, не узнав этого?» «Как ты напираешь и наседаешь на меня», — сказал старик, страдая. «Не тряси меня и не держись замочки моих ушей, а то можно подумать, что ты со мной совсем за панибрата. Узнать? Ну что ж, можешь узнать. Я действительно имею в виду нечто определенное, а не вообще что-то. Да сядь же, наконец. Ты знаешь, о кетонет пасим рахили, одежда мани, какой-то праздничный наряд. А, понимаю, ты хочешь мне из ее платья? Выслушай меня, Иосиф. Ты не понимаешь. Сейчас я тебе объясню. Когда я прослужил за Рахиль 7 лет, и подошел день, в который я должен был принять ее во имя Господне, Лаван сказал мне: «Я подаю тебе покрывало, чтобы невеста, покрывшись им, посвятила себя Нане. Я давно, — сказал он, — купил его у одного странствующего купца и хранил в ларе, ибо оно дорого стоит. Говорят, что когда-то оно принадлежало дочери какого-то царя и служило брачным нарядом какой-то девушки знатного рода, что вполне вероятно. Очень уж искусно расшито оно всевозможными знаками всяческих идолов. И пусть оно покроется им и будет как одна из Эниту, как невеста небесная в спальном покое башни Этаминаки». Такие или подобные слова сказал мне этот бес, и он не солгал, ибо Рахиль получила это покрывало, и была в нем чудо как хороша, когда мы сидели на свадебном перу, и я целовал изображение Иштар. Но когда я протянул невесте цветок, я поднял покрывало, чтобы увидеть ее видящими руками. Это оказалась Лия, которую бес коварно впустил в спальню, так что я только мнил себя счастливым, но не был им вправду. От такого заблуждения любое безумеет, и об этом я умолчу. Но в мнимом своем счастье я был разумен и, бережно положив священный наряд на стул, сказал невесте такие слова: «Мы будем передавать его по наследству из поколения в поколение, и носить его будут те из несметного множества, кто взыскан любовью». И мами тоже надела это покрывало, когда пришел ее час. Это не покрывало, это чудо, это наряд, который можно носить как угодно, по щиколотке длиной, с рукавами, так что человек волен приспособить его к своему вкусу и своей красоте, манить.